Спустя 2 часа Олег с удовольствием наблюдал картину очищенных от непрошенных нахлебников пшеничных полей и огромную тучу послушной его воли мертвой саранчи, осевшую в расположенной неподалеку роще. Мельком ему подумалось, что вот так, нечаянно, он получил в свое распоряжение могущественное, хотя и довольно оригинальное оружие. Разработанное им заклинание и впрямь было нетривиальным. Очень помогли консультации Виса, который в свое время принимал участие во многих секретных разработках цитадели. И как ни странно, некоторые воспоминания о прошлой жизни, а именно прочитанные им в университете лекции по информатике, созданное Олегом заклинание, во многом напоминало некий вирус. Попадая в тело насекомого после укуса, оно оттягивало на себя всю его жизненную энергию, преобразуя в зомби и подключая к внешнему управляющему контуру. Более того, заклинание было универсальным. Достаточно было Олегу убрать заложенное в него ограничение, запрещающее воздействие на людей и других теплокровных, и против гигантской армады мертвых насекомых не устоит ни одна армия. Еще бы, один укус мелкого создания, мириады которых висели сейчас на ветвях, трещащих под их тяжестью берез, а спустя 5 минут погибший боец восстает, набросившийся на своих собратьев. Впрочем, Олег не намеревался больше вступать ни в какие бои, желая только как можно скорее завершить свой контракт с Аталеттой и тихомерно уехать в Трир, чтобы занять давно обещанную ему должность ректора возрожденной темной цитадели. Так что Олег искренне надеялся, что единственной кровью, которую доведется отведать этой армаде, будет холодная кровь их пока еще живых собратьев, обитающих в других районах провинции. «Ну что?» – обратился он к ворону. «Здесь нам больше нечего делать. Местные поля я очистил полностью. Куда теперь?» Он достал изрядно помятую карту, прикидывая дальнейший маршрут. «Так, ну, мухоловку нам не надо. Их поля я очистил. Благо рядом расположены. Значит, сейчас покидаем королевские земли и заедем во владение графа Реала. Что там у нас? А, деревни, графские сапоги, поливайка, лягушатники, полотинка и тот самый поселок, Орлиная Пать. Любопытно, заодно и посмотрим на этого самого демона, похожего на толстую тетку. Интересно, это как же надо разжиреть, чтобы тебя за демона приняли? Или сколько выпить зрителям?» В некоторой задумчивости добавил Олег.